среди которых родными ему были Юаньчунь и Таньчунь, а двоюродными Инчунь и Сичунь, а также родственниц, которым принадлежали Ши Сяньюнь, Линь Дайюй и Сюэ Баочай, он считал, что все девушки являются олицетворением кроткости, а мужчины – грязные твари, и их судьба была для него совершенно безразличной. И только следуя заветам великого мудреца, имеется в виду Конфуций, он не осмеливался нарушать правила взаимоотношений с родителями, дядями, братьями. Но себя он не считал мужчиной и не думал о том, что сам должен служить примером для младших братьев. Вот почему Цзя Хуань и другие младшие братья не очень боялись его, но тем не менее старались ему уступать, чтобы не вызывать недовольства матушки Цзя. И вот сейчас Бао Чай испугалась, как бы Бао Юй не стал поучать младшего брата и поспешила выгородить Цзя Хуаня. «Как можно плакать в такой праздник?» — возмутился Бао Юй. «Если здесь плохо, иди играй в другое место. Ты каждый день учишься и заучился до одыри. Если тебе одна вещь не нравится, найдется другая получше. Брось эту и бери ту». «Неужели вещь станет лучше, если над ней поплакать? Ведь ты же хотел развлечься, а вместо этого сам себя расстраиваешь. И все еще не уходишь». Цзя Хуаню пришлось удалиться. Мать Цзя Хуаня, наложница Джао, увидев своего сына в таком состоянии, спросила: «Где тебя обидели?» «Я играл с сестрой Бао Чай», — стал жаловаться Цзя Хуань, «а Ин Эр меня обидела, да еще деньги отняла. Потом пришел брат Бао Юй и прогнал меня». «Кто тебе велел ходить к ним играть?» — принялась бронить сына наложница. «Бесстыжая тварь! Неужели ты не мог найти другого места для игры? Зачем лез к ним?» Во время этого разговора мимо окна проходила Фэнзе. Она услышала слова наложницы Джао и, подойдя к окну, спросила: «Что это у вас такое происходит на Новый год? Если мальчишка набедокурил, поучи его, зачем же ругаться? Ведь у него есть отец, да и госпожа за ним присматривает. Если он сделал что-нибудь нехорошее, пусть старшие его накажут. Он сын нашего господина, и есть кому поучить его, а тебе зачем вмешиваться? Братец Цзя Хуань, выходи скорее, пойдем ко мне играть». Цзя Хуань всегда боялся Фэнзе больше, чем госпожи Ван, поэтому едва она его позвала, он сразу выбежал из комнаты. Наложница Джао не осмелилась ни слова возразить Фэнзе. «И ты тоже, мямля», — стала выговаривать мальчику Фэнзе. «Постоянно тебе говорят: ешь, пей, играй с братьями, сестрами и тетками, которые тебе нравятся. Ты же слушаешь не меня, а тех, кто тебя учит обманывать и мошенничать. Вместо того, чтобы держаться с достоинством, как подобает господину, ты ведешь себя как слуга и еще упрекаешь других, что они к тебе относятся несправедливо. Проиграл несколько монет и раскис. Сколько ты проиграл?» «100 или 200 монет», — ответил Цзя Хуань. «Эх ты!» — снова напустилась на него Фэнзе. «Еще господином называешься. Проиграл каких-то 200 монет, а ведешь себя так безобразно». Затем она повернулась и приказала: «Фэн Эр, принеси связку монет. Там во внутренних комнатах играют барышни. Отведи к ним Цзя Хуаня». И затем, снова обратившись к Цзя Хуаню, добавила: «Смотри, если еще будешь так себя вести, я сама тебя хорошенько отколочу, а потом велю передать учителю, чтобы он с тебя шкуру спустил. Твой старший брат точит на тебя зубы. Если бы я не заступалась, он давно пнул бы тебя ногой в живот, так что кишки вылезли бы. Уходи!» — крикнула она. Цзя Хуань почтительно кивнул, взял деньги у Фин-Эр и отправился играть.